и торопливо встали с постели. Служанка со свечой помогла им одеться. Во дворе они столкнулись со служанкой, посланной госпожой Ван. «Супруги господина Дзяляня хуже», — рассказывала им девушка. «Но она еще дышит, так что вы, второй господин, и ваша супруга можете не торопиться. У второй госпожи странная болезнь. Начиная со времени третьей стражи и до самой четвертой стражи, она говорила глупости. То требовала лодку, то просила дать ей паланкин, чтобы поехать в Дзинлин, записаться в какие-то реестры. Никто ничего не мог понять, и она все время плакала и кричала. Второй господин Дзялянь растерялся. Пришлось сделать вид, будто он пошел нанимать лодку и паланкин. И теперь он не может появиться на глаза жене. Она с нетерпением дожидается его. Она сильно задыхается. И матушка приказала вам не ходить туда, пока вторая госпожа не скончается. «Удивительно», — произнес Бао-Юй, — «зачем она собирается в Дзинлин? Неужели ты забыл сон, который когда-то тебе приснился?» — потихоньку сказала ему Сижень. «Я помню, ты еще говорил, что видел множество каких-то реестров. Наверное, и вторая госпожа Фэнзе собирается ехать туда». «Да-да», — закивал головой Бао-Юй. «Как жаль, что я тогда не запомнил, что было записано в этих реестрах. Видимо, у каждого человека своя судьба. Я не мог до сих пор понять, куда ушла сестрица Линь Даюй. А сейчас, когда ты напомнила об этих реестрах, я кое-что понял. Если этот сон еще раз приснится мне, непременно внимательно прочту эти реестры, чтобы без гадателей знать, что кому предопределила судьба». «Ну как с тобой разговаривать?» — укоризненно произнесла Сижень. «Я шучу, а ты всерьез. Если б ты даже заранее знал нашу судьбу, разве ты мог бы изменить ее?» «Боюсь, что заранее знать судьбу мне не дано», — согласился Бао-Юй. «А если б даже я и знал, все равно не стал бы о вас беспокоиться». «О чем вы?» — спросила Бао-Чай, приближаясь к ним. «О сестре Фэнзе», — поспешно ответил Бао-Юй, желая предотвратить расспросы со стороны Бао-Чай. «Человек умирает, а вы вздумали судачить о нем», — заметила Бао-Чай. «Когда-то ты говорил, будто я своими толкованиями судьбы Фэнзе хотела навлечь на нее несчастье. Но разве мое предсказание не сбывается?» «Да-да», — изумился Бао-Юй, — «видимо, ты умеешь предвидеть. А не знаешь ли ты, что ожидает меня?» «Опять ты мелешь чепуху», — засмеялась Бао-Чай. «То предсказание я в шутку растолковывала. Право, ты веришь в предсказание, как жена моего брата Сюике. Когда ты потерял свою яшму, она побежала к Мяо-Юй просить ее погадать. А когда получила от нее предсказание, которое никто не мог понять, она стала расхваливать Мяо-Юй на все лады, как прекрасно она умеет отгадывать будущее, как постигла великую истину. Почему же Мяо-Юй не могла предвидеть, что на нее саму обрушится страшная беда? Это ли умение знать заранее судьбу?» «Судьбу второй госпожи Фэнзе я угадала случайно. Неужели ты думаешь, что я действительно знала, что с ней случится? Боюсь, что даже о своей собственной судьбе я ничего не могу сказать точно. Все эти предсказания — пустые слова. Можно ли им верить?» «Ладно, не будем говорить о Фэнзе», — сказал Бао-Юй. «Расскажи, как поживает сестрица Синь Сюянь, а то из-за своих неприятностей мы совсем о ней забыли. Почему ее свадьбу вы устроили кое-как? Даже не пригласили родных и друзей?» «Ничего ты не понимаешь», — возразила Бао-Чай. Родственниками нам приходится только семья Ван и ваша семья».